«Ну, есть какие-нибудь новости?» — спросил он. «Никаких». «Они еще не звонили?» «Пока нет». Глаза его лихорадочно блестели, а пальцы рук машинально сжимались и разжимались. «Деньги достали?» «Они сейчас в отделении нашей фирмы. Как только похитители дадут о себе знать, Миклин привезет деньги сюда. Мелкими банкнотами, как они требовали. Да-да, мелкими банкнотами». Он вынул носовой платок и вытер лицо. «Ой, я все время молю Бога, чтобы все обошлось, и жена вернулась живой и невредимой». Я ухмыльнулся и невольно посмотрел на стол, уставленный бутылками, бокалами, рюмками, сифонами содовой. Перри проследил за моим взглядом. «Угощайтесь», — отрывисто бросил он. «Я должен вас покинуть, у меня уйма дел». Райс быстро зашагал вглубь террасы и вскоре скрылся где-то в анфиладе комнат. Я налил себе изрядную порцию виски, добавил лед, содовой воды и, удобно устроившись в кресле, предался размышлениям. В таком размягченном состоянии просидел примерно полчаса. Жара становилась невыносимой. Ждать в одиночестве было тоскливо. Я побрел вдоль стены, заглядывая через окна в пустые комнаты. И вдруг услышал голоса. Они доносились из соседнего открытого окна. В надежде найти компаньонов, я не спеша направился к окну. Однако на полпути остановился, узнав голос Миры Лантис. «Как ты можешь утверждать подобное?» — говорила Лантис. «Она же может вернуться. Ты сам до конца ни в чем не уверен». Я тихо подкрался к окну, стараясь держаться ближе к стене. «Доверь ты мне», — произнес Райс, — «она больше не вернется». «Сказать тебе, откуда мне это известно, я не могу. Но я знаю точно. И как только выплатят этот выкуп, мы сможем покинуть страну. Ты, надеюсь, хочешь уехать со мной?» «Ох, больше всего на свете. Но я не оставлю этот дом, пока не буду уверена, что она не вернется». «Она не вернется! Не вернется!» — повысил голос Райс. «Даже если ее не убили, она не смогла бы и дня протянуть без очередных порций спиртного. Вспомни, в каком состоянии Джойс уехала в ту ночь из дому. Вспомни. Тебе не следовало бы ее отпускать, Перри. Мне стало страшно, когда я увидела ее пьяную за рулем. Тебе просто необходимо было удержать ее. Да пропади она пропадом!» Злобно выругался Райс. «Жаль, что в ту ночь она не разбилась, а была похищена». «А ее действительно похитили, Перри?» Наступила пауза. Затем Райс каким-то неприятным, скрипучим голосом произнес: «Это еще что за допрос?» «Перри?» В ее голосе звучал страх. «Ты говоришь о Джойс так, словно знаешь, что она мертва. Это меня пугает». «Заткнись, если тебя кто-нибудь услышит». «Ну почему ты так уверен, что она не вернется, а? И если мы едем в Париж, откуда возьмутся деньги? Милый, умоляю, скажи мне правду. Ведь я оплачиваю все счета и знаю, что денег в доме нет». «Она задолжала тысячи и тысячи, и ты тоже заткнешься ты, наконец!» Злобно огрызнулся Райс. «Мне это уже надоело. Не хочешь быть со мной, так и скажи. Уеду один». «Перри, Перри, ты же знаешь, как я люблю тебя. Пожалуйста». «Тогда перестань задавать ненужные вопросы и оставь меня в покое».